командовал, а какой души был человек. Уж этот казачество в обиду не дал бы. Погоди, кум, как же тепереча? Растерянно спрашивал Пантелей Прокофьевич, отодвигая рюмку. Бог его знает. Тяжелое время наступает. Небось, от хорошей жизни не будет человек в самого себя пулять. Через чего же он решился? Кум, казак, кряжестый, как старовер, зло махнул рукой. Откачнулись от него фронтовики. В область большевиков напущали, вот и ушел атаман. Найдутся, аль нет, такие-то. Кто нас оборонит? В Каменске какой-то рывком образовался. Казаки в нем фронтовые. И у нас, слыхал небось, приказ от них пришел, чтоб атаманьев долой, и чтоб эти выбрать рывкомы. Тот мужичье головы поподняло. Все эти плотничишки, ковали, хапуги разные, и тихо в вешках, как мышкары в лугу. Долго молчал Пантелей Прокофьевич, повесив седую голову. А когда поднял ее, строг и жесток был взгляд. «Че это у тебя в графине?» «Спирток. С Кавказа привез племянник». «Ну давай, кум, помянем Каледина, покойного атамана. Царство ему небесное». Выпили. Дочь хозяина, высокая веснущатая девка, подала закусить. Пантелей Прокофьевич сначала поглядывал на кобылу, понуро стоявшую возле хозяйских саней, но кум его уверил: «Не беспокойся об лошади, велю напоить и корму дать». И Пантелей Прокофьевич за горячим разговором и за графином вскоре забыл и про лошадь, и про все на свете. Он несвязно рассказывал о Григории, спорил о чем-то с захмелевшим кумом, спорил и после не помнил о чем. Встрепенулся уже вечером. Не глядя на упрашивание остаться ночевать, решил ехать. Кобылу запряг ему хозяйский сын, сесть в сани помог кум. Он надумал проводить гостя. Рядом легли они в розвальнях, обнялись. Сани у них зацепились в воротах, потом цеплялись за каждый угол, пока не выехали на луг. Тут кум заплакал и добровольно упал с саней. Долго стоял раком, ругался, не в состоянии подняться на ноги. Пантелей Прокофьевич погнал кобылу рысью, не видел, как провожавший его кум ползет по снегу на четвереньках, тычась носом в снег, счастливо хохочет и просит хрипком: «Не щекоти, не щекоти, пожалуйста». Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Вожжи случайно оказались под ним, и кобыла, неуправляемая и беспомощная, сошла на тихий шаг. На первом же свилке она сбилась на дорогу к хутору Малый Громчонок, пошла по ней. Через несколько минут потеряла и эту дорогу, шла уже целиной, бездорожьем, стряла в глубоком снегу у леса. Храпя, спускалась в ложбинки. Сани зацепились за куст, и она стала. Толчок на секунду пробудил старика. Пантелей Прокофьевич приподнял голову, крикнул сипло: «Но, дьявол!» и улегся снова. Кобыла благополучно миновала лес, удачно спустилась на Дон и по ветру, доносившему с востока запах кизячного дыма, направилась к хутору Семеновскому. В полуверсте от хутора с левой стороны Дона есть прорва. В нее веснами на сбыве устремляется полая вода. Около прорвы из супесного берега бьют ключи. Лед там не смерзается всю зиму. Теплится зеленым широким полудужьем полынья. И дорога по Дону опасливо обегает ее, делает крутой скачок в сторону. Весною, когда через прорву могучим потоком уходит обратно в Дон сбывающая вода, в этом месте крутит коловерть, ревет вода, сплетая разнобоистые струи, вымывая дно. И все лето на многосоженной глубине держит